Глава 44. Следующий месяц превратился в череду изматывающих, изнурительных тренировок. Каждое утро после завтрака под сочувственными взглядами Ланы и Алмы я вместе с мужем направлялась в тренировочный зал, специально созданный для занятий стражей. Их магия, как и моя, была особенной. Настолько сильной и разрушительной, что даже в простых помещениях нельзя было обойтись без серьезной защиты и кучи натыканных повсюду поглотителей магии. Я была удивлена, что моя целительская магия может убивать и разрушать. В голове не укладывалось. Я ведь должна спасать, лечить, никак не наоборот. Но, как оказалось, у всего, включая мой дар, есть обратная сторона. И в данной ситуации это было хорошо. Порождение хаоса могла уничтожить только я. А чтобы это сделать, необходимо в полной мере освоить свой дар. И это оказалось не так просто, как я думала. Когда я читала в свитке, как призвать магию и как использовать ее против порождений тьмы, в нашем случае призванных из другого мира порождений хаоса, все казалось понятным и простым. Но как только я стала тренироваться, выяснилось, что ничего простого в этом нет. Вызвать магию, радужный свет, способный сжечь твари тьмы и хаоса, я смогла где-то с 10-й попытки. А вот чтобы пропустить через себя огромный поток силы, необходимый для уничтожения твари хаоса, требовалась такая концентрация, которой у меня не было. И овладеть ею предстояло в короткий срок. Ведь порождения хаоса все чаще прорывались сквозь завесу, словно что-то чувствовали, а, возможно, их просто призывал тот, кто и притащил их в этот мир. Почему сейчас, спустя столько лет, я все еще не знала. Но верила в теорию королевы Исабель, что твари были призваны, и ими кто-то управлял. Еще одной проблемой пропускания через себя такого объема магии была боль. Мне было очень больно, но я изо всех сил терпела, сколько могла. И с каждым разом у меня получалось лучше и дольше. Тем не менее, этого все еще было недостаточно, поэтому я тренировалась на пределе своих возможностей. До тех пор, пока не падала без сил, не в состоянии держать глаза открытыми. Вот и сейчас, подгоняемая Фредериком, который часто вместе с братом присутствовал на моих тренировках, я из последних сил пыталась одновременно удержать хлипенький щит и направить стабильный поток магии на стену, которая заменяла порождение хаоса. «Соберись, Ариэлла! Держи щит!» — громко командует Кейнер, в то время как его друг-страж Тай вяло посылает в мой щит сгустки магии, которые символизируют атаку. Это нужно для того, чтобы во время боя с порождениями хаоса я могла защитить себя. Ведь стражи тоже будут сражаться, и они попросту могут не успеть защитить меня во время нападения. Пока использовать магию одновременно для атаки и защиты выходило плохо. Даже отвратительно. Чаще всего страдала именно защита. Тай пробивал ее, если не с первой, то со второй атаки, причем не прикладывая при этом много сил. «Это бесполезно, Кейн. Ариэлла не научится так быстро защищаться и нападать. Нужно сосредоточиться на атаке. Пусть она направляет всю магию на уничтожение тварей», — говорит Фред. «Предлагаешь оставить ее без защиты?» — холодно спрашивает главный страж королевства, в последнее время всегда хмурый. «Если твари прорвутся к ней, она станет легкой жертвой. Ее убьют». «Мы этого не допустим. Мы ее защитим». «Кто мы, Фред?» «Стражи будут сражаться с тварями. Мы попросту можем не успеть. Отвлечься, в конце концов. И что тогда?» Отец уже отобрал самых сильных магов. Они будут сражаться наравне со стражами, и главной их задачей будет защита твоей жены. Этого мало. Вы почти бессильны против тварей хаоса. Они смогут прорваться к Ариэлле, если поймут, что она — главная угроза. Вы их не остановите. Мы не знаем, как много их там. Это опасно. В последнее время братья не в первый раз начинают подобный спор. Мы же с Таем только молчаливо и с неодобрением наблюдаем за ними. Во-первых, не очень приятно, когда о тебе говорят в третьем лице и совершенно не интересуются твоим мнением. А во-вторых, споры братьев отвлекают, мешают концентрации, что особенно не нравится моему тренеру. Тай уже не раз просил принца и Кейнера не мешать нам, но они с завидным упрямством пропускали его просьбы мимо ушей. Тренировать меня лично муж не захотел. Сказал, что он будет полезнее в роли наблюдателя. Я приняла это. Тай в качестве тренера меня устраивал. Он давал полезные советы и без лишнего давления помогал продвигаться в освоении магии. «Опасно будет, если завеса не выдержит и падет. Думаешь, тогда ты сможешь сберечь жену? Ариэлла — наша надежда на избавление от тварей хаоса». «Вот именно! Она единственная, кто может их уничтожить, а ты предлагаешь оставить ее без защиты». «Да я лично буду ее защищать». «Хватит! Прекратите!» Потеряв терпение, громко требую я. «Как можно держать концентрацию, когда принц с моим мужем решают, что будет для меня лучше? Я здесь, и спрашивать нужно в первую очередь меня. Вы не имеете права принимать решения за меня. Когда внимание братьев сосредотачивается на мне, шеплю я». «Я твой муж», — напоминает о своих правах Кейн. «Да, ты мой муж, и я хочу, чтобы ты учитывал мое мнение и мои желания». Наши глаза встречаются. Уступать мы друг другу не желаем. Но в итоге Кейнар, тяжело вздохнув, спрашивает. «Что ты предлагаешь?» «Фредерик прав. Я не могу одновременно атаковать и защищаться. Поэтому целесообразно сосредоточиться на уничтожении и порождении хаоса, а мою защиту оставить на магов и стражей». «Ты будешь уязвима», — недовольно произносит Кейн. «Да. Но в нашем случае это обоснованный риск. Ты ведь сам знаешь, что у нас мало времени». «Время еще есть», — упрямо говорит муж. «Ты не знаешь, точно есть ли оно. Завеса может пасть в любой момент». Не удержавшись, влезает принц. Кейнер одаривает брата острым, пропитанным недовольством взглядом, но не отрицает его слов. С минуту мы все ожидаем решения главного стража. «Хорошо. Сосредоточьтесь на атаке». Кейну нелегко принять такое решение. Моя защита для него приоритетна. Но сейчас выбора нет. В любом случае я буду в опасности. Это неизбежно. Дальнейшая тренировка посвящена только атаке. Я выкладываюсь на полную и очень скоро оседаю на пол, чувствуя легкое головокружение от потери магических сил и сильнейшую слабость в теле. Очень скоро я восстановлюсь. Все-таки в том, чтобы быть высшим целителем, есть несомненные плюсы, и один из них — я сама себя могу излечить. Но пока мне просто нужно отдохнуть. Как только Тай и Фредерик покидают тренировочный зал, рядом со мной присаживается Кейнер. Он протягивает мне фляжку с водой, к которой я жадно прикладываюсь. «Спасибо», — вернув ему опустевшую тару, шепчу я. «Тебя отнести в покое?» «Нет. Сейчас немного отдохну, и силы вернутся. Смогу сама идти». «Хорошо». Муж замолкает, и я тоже молчу. Не знаю, что сказать. После нашей беседы, в ходе которой я рассказала о том, кто я такая на самом деле, между нами что-то изменилось. Появилась неловкость и напряжение. Кейн отдалился, замкнулся. И за месяц это первый раз, когда мы так надолго остались наедине. Теперь Муж даже ночевать приходит лишь глубокой ночью, когда я уже сплю, а уходит с рассветом. Меня это расстраивает, но как все исправить, я не знаю. Теперь о моем секрете известно не только Алме, Кейну и Лане. Нам пришлось рассказать обо мне и королю с принцем. Борьба с тварями хаоса, в которой мне отведена главная роль, не оставила выбора. На удивление, известие о том, что я иномерянка, все приняли легко. Некоторые даже с восторгом. Фредерик закидал меня вопросами о моем мире, и если бы не вмешался Кейн, он бы не отпускал меня еще очень долго. «Ты хочешь вернуться?» — внезапно спрашивает муж. Не сразу понимаю, что он имеет в виду, а когда осознаю, что он имеет в виду возвращение в мой мир, честно отвечаю. Раньше хотела. Что изменилось? Чем дольше я жила в этом мире, тем сильнее привязывалась к Алме и Лане. А потом появился ты, и я перестала даже думать о возвращении в свой мир. Я не смогла бы вас бросить. «Тебя там никто не ждет?» — сведя брови к переносице, спрашивает Кейн. «В том мире у меня остались родители. Дедушки с бабушкой уже нет в живых. Родители у меня еще молодые. Мне хочется верить, что они смогут перенести мое исчезновение и продолжить жить». Воспоминания о родителях приносят грусть. Я скучала по ним, но о своем решении остаться в этом мире и не искать способа вернуться не жалела. Чувствовала, что поступила правильно. Мое место тут, в этом мире, рядом с Кейном, Алмой и Ланой. «У тебя был жених?» — после недолгой паузы задает новый вопрос Кейнер. «Не было». «Почему?» «Я была сосредоточена на другом. Сначала учеба, потом работа. На отношения всегда не находилось времени. Думала, что еще успею встретить мужчину, влюбиться и создать семью». «Жалеешь, что твоим мужем стал я? Ты ведь не хотела этого брака. Тебе, можно сказать, не оставили выбора». Я слышу напряжение в голосе мужа и понимаю, что мой ответ для него очень важен. Поэтому, прежде чем ответить, тщательно подбираю слова. «Не буду обманывать. Я не мечтала выйти замуж за незнакомца и по чьей-то указке. Но не жалею о том, что все так сложилось. Не жалею, что моим мужем стал ты, Кейн. Я люблю тебя». Признание легко слетает с губ, и даже когда недоверчивый взгляд мужа встречается с моим, я не смущаюсь. Давно следовало сказать о своих чувствах, как и об остальном. Секреты между мужем и женой до добра не доводят. Долгие секунды Кейнер вглядывается в мои глаза, словно желает убедиться в правдивости моих слов, а затем резко подается вперед, обхватывает ладонью мой затылок и властно целует.